Карли уже долгое время пребывала привязанной к стулу в каком-то подвале и не понимала, что происходило вокруг. Она не могла сказать, сколько прошло времени с тех пор, как ее продали в рабство похитители, так как в этом месте не было ни дня, ни ночи, или же это из-за наркотиков, что этот психопат периодически ей вкалывал время от времени. И вот, в очередной раз, когда девочка почти полностью очухалась, этот ученый опять подносил к ее вене иглу с непонятным мутным содержимым внутри шприца, приговаривая что-то типа «в этот раз точно получится, точно получится». Но и в этот раз его планам было не суждено сбыться. Бум! Голова ее мучителя взорвалась, словно спелый арбуз, опрыскав ее саму кусочками мозга с кровью. Не будь девочка еще под кайфом, ее бы уже вовсю рвало на пол. Тем не менее ей не пришлось долго ждать, как появилась еще одна небольшого роста загадочная личность. Он был даже меньше ростом, чем сама девочка. Ой, неувязочка вышла, ойкнул он и из ниоткуда достал ведро с водой, чтобы после вылить его прямо на голову Карли. Ах, ахнула она от внезапного холода, который привел ее в чувство. Че что, где я? Спросила девушка, увидев вокруг полный бардак, стены, на которых висели полки с множеством склянок с мутной жидкостью, пол усеянный какими-то записями и уже пустыми склянками, а также безголовый труп. «Эй, смотри на меня!» – оторвал ее от лицезрения подобной сцены мальчик, взяв за щеки, заставив смотреть в свои глаза. «Хаем, какая у него странная внешность!» – думала она, смотря в его фиолетовые глаза. «Хаем, ну вроде отошла. Отлично, выбираемся!» – разорвал мальчик ее кожаные ремни, которыми были привязаны ее руки. Но Карли не успела даже удивиться, как мальчик сразу взял ее за руку и потащил на лестницу вверх. «Эй, труп сами уберете, адьес амиго», сказал мальчик что-то непонятное бармену и вышел вместе с девочкой наружу. А дальше события для Карли пошли вскачь. Мальчик подхватил ее на руки и очень быстро побежал непонятно куда, и для девочки это выглядело очень странно, все-таки она была выше него. Вскоре не прошло много времени, как они оказались на поверхности, в одном знакомом районе, где девочка раньше прогуливалась с мамой. «Так, девочка, я в курсе, что ты из богатой семьи, и в курсе, что тебя сейчас ищет твоя семья, и за тебя полагается награда, но ты ведь видела, как живут люди под землей», кивнула девочка на вопрос. Ей было на что посмотреть во время поездки на руках. «Отлично, тогда ты должна понимать, что таким людям никто ничто не заплатит. Поэтому можешь выполнить мою просьбу, Ка. Отлично. Передай своим родителям, что в подземелье есть компания Фролан и его друзья. Скажи, что именно они тебя спасли и могут помочь с любыми другими услугами». Перебил ее мальчик и быстро все проговорил. «Договорились. Да. Отлично. Вон как раз патруль идет, иди к ним. Мне же нужно идти, не хватало мне еще проблем с ВП». Помахал ей мальчик и хотел было уже уйти. «Как? Постой. Как тебя зовут?» – спросила Карли, не могла же она так просто отпустить своего спасителя. «Александр». Развернулся тот и снял капюшон, на миг показав свое лицо, после чего скрылся во тьме. «Вот как, Александр». Запомнила девочка образ мальчика в своей голове, а также просьбу, которую обязательно расскажет своему отцу. Хоть этим сейчас она отплатит ему за свое спасение. Торговой гильдии, объединение, в которые входят почти все торговцы Парадиза. Подобное объединение имеет голос на судах, собраниях и т.п. Вступившие туда торговцы могут получить минимальную помощь в развитии бизнеса и т.д. Также именно торговая палата обеспечивает ресурсами разведотряд за пределы стен. Примечание к части. Карли Штратман, HTTPS. 2020 часов 1 минута 2 секунды, Эд 998 285 D4 B 37 393 1117 D1 B 3665 Черный охотник за рабами, HTTPS. 2020 часов 1 минута 2 секунды Я 91 Ди 06 миллиардов 728 миллионов 617 тысяч 571 Би 5 КФ 53 253. Глава 13. Глава 13. Район Митра. Резиденция главнокомандующего армии. Спустя несколько дней после резни. «Простите, главнокомандующий, мы так и не смогли найти хоть какую-то зацепку по делу демона стен», — обратился к Дариусу Закклаю, ответственный за розыск неизвестного фанатика, что недавно объявился в Шиганшине. С виду дело не казалось каким-то уж слишком серьезным. Ну, облили всю мастерскую обычных работников кровью и нарисовали странные надписи ей же, ну, раскидали костей животных, и что? В некоторых неблагополучных районах бывало и похуже встречались сцены. Тем не менее, эта новость так сильно всколыхнула общественность, что она дошла аж до королевского города, а точнее до знати, а когда что-то такое доходит до знати, то из-за этого начинает болеть уже голова главнокомандующего всей армии Дариуса Заклея. И как так могло получиться? Как вы могли допустить утечку информации о демоне стен? Потер Заклей ноющие от множества нерешенных вопросов виски. Мало того, что уже который год лидер торговой гильдии, Николай Лобов, каждый божий день приходит и капает на мозги своим «отмените вылазки за стены». На пару с главнокомандующим разведкорпусом Кисом Шадисом, который напротив противостоит Николаю, так еще теперь эти знатные молокососы всем голосом твердят поймать демона, пока не случилось еще большего несчастья. Товарищ главнокомандующий, по докладам наших солдат, ранее в королевском городе не наблюдалось признаков нахождения тут демона, в отличие от других районов, где уже появились подражатели, объяснил ответственный. Да, после инцидента, который обозвали, как месть стен, стали появляться подражатели в пределах округов стены Марии и Розы, которые впоследствии оказались ярыми последователями культа стен, точнее казались такими, надо же на кого-то вину скинуть за свои преступления. Но военной полиции, в отличие от первого инцидента, не составило труда вычислить тех, так как в отличие от демона стен подражатели не пользовались странными письменами, а если и пользовались, то они просто казались кривыми каракулями, нарисованными в попыхах. Все казалось куда проще и в то же время ужасней, если в первом инциденте никто не пострадал из семьи Орлерт, кроме их мастерской, а сам инцидент вообще мог бы выглядеть шуткой, если бы не множество литров крови скота, которую за одну ночь вряд ли кто-то смог перетаскать в одиночку, и кучи костей, что показывало всю мистику происходящего, а также неизвестная цель демона, чего он этим добивался. Что же касается подражателей, они не просто пытались подражать, но и в то же время преследовали свои цели. Их отличие от первого – это убийство. Все было куда изощренней, подражатели убивали своих жертв, а после уже их кровью рисовали на стенах, а вместо костей животных использовали кости жертвы. Ужасное зрелище, скорее всего из-за недавнего самого первого инцидента, который вызвал среди жителей большой диссонанс. Преступники решили таким способом свалить вину на демона и продолжить жить, как ни в чем не бывало. И как бы это ни выглядело прискорбно, именно благодаря жертвам, детективы полиции и раскрывали такие дела. Хотя нередко попадались и действительно настоящие ярые последователи культа стен, которые посчитали такие события будущим пришествием мессии и повторяли за другими подражателями. И единственное, что пришло в голову полицейским, это найти первопричину, а именно этого неизвестного демона, который и вызвал весь этот хаос. Но, к сожалению, за все прошедшее время не было больше признаков других преступлений именно демона, не было никаких следов его работы. Все-таки первый случай был полностью законспектирован, и детективам было с чем сравнивать другие подобные преступления. Действительно, какая-то мистика. И вот, спустя полтора месяца после инцидента обнаруживается пакетик с неизвестным содержимым, на котором нарисованы были символы неизвестным почерком, почерком демона стен. Все началось с продажи наркотика, предположительно из местных подземелий, одним популярным заведением по продаже лучших сортов чая, местному жителю, который в итоге отравился. Военная полиция извлекла улики, а именно этот самый пакетик, и мы увидели эти самые надписи. Детективы выяснили, что скорее всего наркотик мог случайно попасть к товарам во время транспортировки. Как известно на данный момент, наркотик был сделан из растения колшна, что растет на юге стены Розы и которое также применяется в медицине, оттуда собственно и привозит некоторые сорта чая. «Мы уже послали людей туда расследовать инцидент», — отчитался ответственный, после перевел дыхание и продолжил, что же касается того, как об этом узнала общественность, похоже, в рядах военной полиции есть последователи культа стен, которые и могли распространить информацию о демоне, тем самым вызвав общественные волнения. Закончил вяло под конец тот. Ох, похоже, этот культ уже и до военных добрался, вздохнул Заклей, предрекая будущие проблемы с религиозной организацией, которые скорее всего скоро начнут требовать запретить гарнизону пребывать на стенах, вы уже проверили подземелья. Мы все также прочесываем их, но кроме недавней резни работорговцев никаких следов демона больше не было, отчитался тот и прошелся по недавней занозе главнокомандующего армией. Ах, еще более глубокий вздох сделал Заклай. Ладно, свободен, передай Доку, чтобы больше людей к поиску подключил. Есть отдал воинское приветствие и вышел из кабинета ответственный. Эх, почему все всегда накатывает так внезапно? Задал неизвестно кому свой вопрос Заклай. Обычно все должно идти своим чередом, а не как сейчас, когда за короткий промежуток волнами накатывают нераскрытые громкие дела. И ладно бы все это происходило только в королевском городе, так нет. Тут еще и подземный город со своими убитыми работорговцами. Конечно, для военной полиции они были тем еще раздражающим фактором, хотя не менее раздражающими были те, кто и владел этим рынком рабов. Бэм, кто-то яростно выбил дверь в кабинет главнокомандующего. А вот и собственно сам владелец, посмотрел Заклай на самого загадочного из нынешних аристократов. И как это понимать, Дариус? Разве у нас не было договоренностей? Сходу яростно закричал вошедший. Спокойно, Рот, я не нарушал наших договоренностей, так же, как и военная полиция, обратился Заклай к главе аристократического рода Рейс, что, видимо, только услышав о уничтожении рынка рабов, сразу приехал к главнокомандующему пополоскать мозги. Заклай, как и многие до него главнокомандующие, пытались закрыть это заведение, тем не менее они ничего не добились, так как семья Рейс каким-то неведомым способом отодвигала этот вопрос на вторые планы, и непонятно, то ли они как-то подкупали королевскую семью, то ли договаривались, неясно, как это не нарушал. Хлопнул ладонью по столу, недавно ставший главой семьи, Рот, кто тогда еще мог уничтожить мой рынок, кроме тренированной военной полиции? Ну, уничтожить, это громко сказано, Рот. Там всего лишь втихую перерезали глотки твоим людям, а ты сам знаешь, как работают мои солдаты. Это определенно была работа профессионалов, спокойно проговорил Заклай, тем более я уверен, что ты и так знаешь больше, чем мы, благодаря множеству свидетелей из рабов и бездомных, поэтому не надо в свои разборки с непонятно кем еще и нас вплетать. Как только был уничтожен рынок, вместе с ним и освободили рабов, и как только тех опросили, они толком и не выдали никакой информации, точнее было что-то вроде люди, словно тени, внезапно появляющиеся в темноте и с легкостью перерезающие глотки. Ну ничего удивительного, в том месте очень часто происходят разборки между множеством бандитских группировок, поэтому мало кто бы из этих рабов думал в этот момент о том, что те пришли спасти их, а не просто зарезать или как-то использовать. Хм, вот как, ясно мигом успокоился тот, Дариус, я просто хочу, чтобы ты знал, что не стоит со мной начинать войну, она определенно для тебя ничем хорошим не закончится. Развернулся Рот и пошел на выход, кем бы ни были враги нашей семьи, армии лучше не лезть в это дело. Обернулся тот, перед тем, как выйти из кабинета главнокомандующего. Вот же молокосос, процедил сквозь зубы Заклай. Семья Рейс всегда скрывала множество секретов. Одним из них и был когда-то рынок рабов, именно благодаря ему, во время гонений на предателей рода людского среди аристократов, было поймано большинство азиатов, аккерманов и казнено. Дариус не знал, почему были эти гонения, но что он знал точно, что видимо кто-то из этих бывших аристократических семей перешел дорогу семье Рейс, по крайней мере именно такую скудную информацию когда-то давно он смог вызнать от одного из последнего и старейшего человека семьи Аккерман. Сейчас же ничего подобного не осталось, аккерманов и азиатов давно перебили, а значит и рынок рабов потерял свою главную задачу, для которой был построен. Тем не менее семья Рейс не закрывала это заведение, а оставила его на потеху богатеньким сосункам, ради прибыли. Ладно, с этим разобрались, отбросил он в сторону мысли о бывшем рынке рабов, нужно что-то решить насчет религии стен. Если они и дальше продолжат расти, из-за этого может пострадать и армия. Дариус Заклай давно уже был назначен на свою должность и за свою долгую службу успел увидеть то, как появилась эта религия в Парадизе. Основоположником ее стал бывший глава рода Рейс, Ури Рейс. Он действительно сильно отличался от нынешнего главы рода. Вспоминая то, как высказывался Ури об несовершенстве в этом мире и улучшении его с помощью прославления трех стен, у Дариуса складывалось двоякое чувство бреда и доверия. В тот день Дариус сам не понял, как подписал свое разрешение на пропагандирование этой религии по всей территории страны. Не то, чтобы он был против того, чтобы люди хоть во что-то верили в этом заполненном титанами мире, но сам факт того, что он своими руками допустил какую-то непонятную религию в массы, оставлял неприятный осадок. Хотя Дариус и сам частенько посещал эти небольшие собрания культистов, где Ури рассказывал о жизни трех богинь стен, да, красиво, да, сплошная ложь, но несмотря на все это, после них на небольшой период времени Дариусу становилось легко на душе. Именно поэтому он не пытался как-то противостоять пропаганде этой религии, но и это может на сегодняшний день теперь сыграть с ним злую шутку. Закклай знал, чем может надавить на него род, а именно самими верующими, что уже проникли в ряды армии. После смерти Ури, новым главой культа стен стала дочь рода, которая имела схожие взгляды с Ури, но действующим главой семьи все так же остается род, поэтому не стоит скидывать со счетов его влияние на дочь. Эх, как же все запутано. Тук-тук, разрешите. Кто-то постучался в дверь. Да, что такое? Задал вопрос Закклай. Товарищ главнокомандующий, вас вызывает его величество, отчитался посыльный. Ясно, свободен, отдал приказ он. Похоже, пришло время и мне отчитаться перед начальством. Что мы знаем о риссах? А знаем мы то, что помимо аристократических корней, они являются также и правителями всего рода титанского. Мда, но не суть. Сейчас я направлялся, естественно, водными путями, в район Нарвуд, а точнее за его пределы. Если мне не изменяет память, то отец отказался от Хистории и отправил ее вместе с матерью на ферму риссов, где и по сей день она должна воспитываться. Я решил покинуть на некоторое время подземный город, а вместе с ним и королевский, так как в последнее время слишком уж много военных стали прочесывать местность что внизу, что на поверхности. Я вызнал у местных причину, какой-то непонятный демон стен, говорят, явился. Хаем, не припомнил я такого в предканоне, возможно, не самое важное событие, но тем не менее, множество патрулей, рыщущих что-то по всему подземелью, меня немного напрягло, поэтому я решил отправиться в небольшое путешествие. Я уже подкинул косточку в виде дочки с рекламой Фролана и его друзей одному богатею, думаю, рано или поздно этой компашке должны дать задание на убиение замглавнокомандующего, или же придется все-таки самому этим заняться. Ну, главное, одну задачку я уже выполнил, теперь можно перейти и к другой не менее важной. Мои поиски не были слишком долгими, все-таки сейчас аристократия в моде, и многие люди знали, где находилась эта ферма. Поэтому я отбыл водными путями из Арвуда, а также заполнил инвентарь под завязку припасами, да и еще одним большим газовым баллоном на 50 литров. Все равно военный гарнизон целыми днями ходит, да болты пинает, КХМ. Собственно, поиск фермы составил 1,5 недели, и это с еще моей скоростью и выносливостью. Эх, все-таки топографический кретинизм у меня имеет место быть. Благо тут были и другие фермы, на которых подсказали, где и что искать, да приютили. Так вот, через 1,5 недели я прибыл на ферму семьи Рейс. С виду самая обычная такая ферма, которую может по сути иметь любой человек с деньгами. Я даже был немного удивлен тому, что нынешний глава рейсов не решил забабахать какой-нибудь особняк, а обошелся простым двухэтажным домиком с чердаком. Также решилась проблема моего знакомства. Это оказалось проще, чем я предполагал в самом начале. Как только днем я явился на ферму, предо мной явилась сцена избиения маленькой, ныне известной как Хистория Рейс, девочки местными ребятами с других ферм. Вот тут-то я и просек, что это мой шанс. Поэтому, активировав МАД, спаситель маленьких девочек, я с помощью инвентаря заменил всю одежду на более деревенскую, взял камень и с криками «Э, вы ох, ли девочку обижать, а также пист, ли, ваше время пришло!» Побежал прямо на ребят. Добежал я аккурат за мгновение до того, как какой-то 11-летний мелкий хмырь в очередной раз замахнулся небольшой палкой на девочку, ну а я перехватил удар, чтобы после этого сразу легонько оттолкнуть в сторону. Ой, ну да, даже легонькие толчки способны как минимум оттолкнуть противника на пару метров. Ну, сломаться ничего не должно, все-таки в таком возрасте кости у детей должны быть еще более-менее пластичными, проверено собственно на себе. Че-че, прифигел какой-то еще мелкий. К слову, забияк тут было трое, мда, че, проваливайте. Отосвип там кинул я камень на землю, на что тот со свистом вошел в нее, а после небольшая взрывная волна вырвала неплохой такой кусок земли. Даже вибрация от удара почувствовалась, а то с вами будет то же самое. Хруст, похрустел я кулачками, как в старых добрых фильмах про крутых бойцов. Собственно, никто не решился что-либо делать, а только переглядывались друг на друга. Мне, что, повторить? С улыбочкой аля 32 зуба процедил сквозь зубы я. Эх, жаль, покрова тьмы нету. Валим, пацаны. Та дура позвала кого-то на помощь, сказал первый мелкий. Надо забрать Динни, сказал еще один. Пацаны, чё ща произошло? Сказал самый старший из них, которого я легонько толкнул. Ну, вроде ничего не сломал, уже хорошо. Ну что ж, спустя пару секунд их и след простыл. А я обернулся посмотреть на девочку, что все это время со сверкающими глазами смотрела на это представление. Эй, привет, меня Александр зовут, представился я девочке с улыбкой. Хистория, промямлила она. Ну что, будем знакомы, Хистория. Улыбнулся я ей и помог подняться. Эх, когда-нибудь я вырасту. Девочка сейчас на голову опережала меня, вследствие чего сцена спасения девочки героем не выглядит таковым. Опять, не расскажешь, почему такую красивую девочку избивают всякие хмыри. Хмыри, ой, забудь. Язык мой, враг мой. Вот так я и познакомился с одним из основных лиц манги. Как оказалось, с ее слов, с ней мало кто общается, семья так вообще почти не обращает внимания. А по поводу сверстников она сама и не знает, почему это происходит. Впрочем, путем несложных умозаключений, нетрудно догадаться, что тех либо родители настраивают не общаться с грязнокровкой, хотя тут же не особо много людей из семьи Ариста, поэтому этот вариант отпадает. Значит, либо ее ненавидят просто из-за того, что она из Ариста, либо так уж получилось, что дети просто не смогли найти общий язык с девочкой. Да, хоть она и выглядела милой и общительной со стороны, но из-за недостатка в общении и любви близких людей она была, словно не от мира сего, поэтому было решено подарить это общение и любовь с моей стороны. И общение с девочкой продлилось у меня ровно до того момента, пока через несколько дней, во время игры в мяч, где мячик заменял камушек, Хистория посмотрела мне за спину и с сиянием в глазах, а также криком «сестренка» быстро пробежала мимо меня, не обратив никакого внимания на камень, что я подбросил. У меня же в это время пробежал табун мурашек. Епт, как же я мог забыть? Стал медленно оборачиваться я и впоследствии увидел девушку 15 лет, что мило встречала свою маленькую сестру. Ну здравствуй, Фрида Рейс. Не ожидал я тебя так внезапно встретить, прародитель Титан. Примечание к части. Я не говорил, что некоторые моменты буду дополнять от себя, да. Кстати, в оригинале отмечали, что семья Рейс была довольно религиозна, вот и я связал одно с другим. Дариус Заклай, HTTPS. 2020 часов 1 минута, 26/416C8B5A2F25DS4657X7 Рот Рейс, HTTPS. 2020 часов 1 минута 26 секунд я 899B2644F0967C130Ed161ЧЕБК04 Фрида Рейс, HTTPS. 2020 часов 1 минута 3 секунды, F74319B5E2F9E896B12B165836A7 Маленькая Хистория Рейс, HTTPS. 2020 часов 1 минута 26 секунд, A04D01D87D52D2F129C47034ED7 Передос Рейсами, HTTPS. 2020 часов 1 минута 4 секунды я 98B89E126F4B1679472A0A89D2. Глава 14. Глава 14. Сестра, сестра, ты наконец-то пришла. Радостно прыгала вокруг Фрида Хистория. Ну конечно, как же я могла пропустить день рождения моей любимой сестренки. Улыбнулась девушка ей и обняла. Тебе же 8 лет исполнилось, да, какая большая девочка, держи подарочек. После чего та достала из сумки какую-то книжку и передала ей. Хаем, сегодня середина января, надо бы запомнить. Вай, подарок от сестренки, а что это шмык? Внезапно у Хистории появилась, кхм, сопелька, которая сразу же испортила всю картину Милоты. Ну да, она же еще ребенок. Хотя, странно, ранее она вроде вся бодрячком была. Эта книга, эх ты, опять шмыгаешь. Разве я не говорила тебе одеваться потеплее? Ах да, точно. Смолкла под конец та, вспомнив, видимо, что-то неприятное. Но несмотря на это, она силой заставила высморкаться девочку в платок. После чего продолжила: если ты и дальше продолжишь не обращать внимания на такие маленькие детали, что портит твою внешность, ты так себе никогда хорошего мальчика не найдешь. Подначила девочку сестра. Похоже, она частенько такое проворачивает. Че что? Не нужны мне мальчики, они плохие. Только если... Вспомнила история обо мне и посмотрела в мою сторону, тем самым загубив весь мой импровизированный план. А заключался он в том, что пока история всеми возможными силами отвлекает Фриду, я втихушку бочком-бочком, да сваливаю куда подальше. К сожалению, на моменте перелезания через забор, мой наивный товарищ меня предал. Ал, ал, давай вместе с сестренкой поиграем в эту, как ее, ах да, догони меня, кирпич. Махала мне издалека история. Ну да, убежать я сумел на довольно далекое расстояние, из-за чего пришлось с видом мученика идти обратно. И что теперь делать? Приближаясь все ближе и ближе к довольно энергичной парочке, у меня внутри начинал потихоньку разгораться огонь, точнее, с каждым пройденным тяжелым шагом в груди пробуждалась какая-то неведомая ярость, заставлявшая немедленно достать лезвие и отрубить Фриде голову, но та сразу же исчезла, как только я отключил интерфейс. Мда, ох уж эта проказница система, хочет побыстрее выполнить поставленную задачу, которая в данный момент может мне только навредить. Сейчас у меня вполне были шансы противостоять прародителю. Думал бы я, будь я наивным чукотским мальчиком, но, к сожалению, я здраво оцениваю свои возможности, и если не успею одним ударом закончить с ней, то, если уж я не имею сейчас боевого опыта против обычных титанов, не смогу справиться с разумным уж подавно. А тем временем, когда я уже почти дошел, Фриду начало как-то странно подрагивать, не к добру это. Как ты могла, предательница? Завопила Фрида, вновь вернув свое внимание на историю, когда я подошел к ним. Сестра, о чем ты? Не поняла девочка. Как о чем? Как так получилось, что ты нашла себе мальчика раньше меня? Озвучила она, с грозным видом смотря на девочку. Мда, а ты? Снова сердито посмотрела она на меня. Как ты посмел притронуться к дочери аристократической семьи? После чего опустилась на корточки и уже с сочувствующим видом начала успокаивать шокированную историю. Сестренка, он ведь тебя нигде не трогал, больно не делал. КХМ, какая неординарная личность эта прародительница титанов нынешнего поколения. Или они все такие? Вон взять того же Эрена с Шилом в одном месте, небось подобная плюшка прародителя нифигово так на мозги давит. Собственно, сейчас мне надо вести себя как ребенок, поэтому пришло время показать свое актерское мастерство. Молчать, женщина, указал я указательным пальцем на Фриду. Знаю, показывать на людей плохо, но откуда же мне знать? Я ж ребенок. Как мужчина, я не мог пройти мимо девочки, над которой издевались хулиганы. И неважно, аристократка она или нет, изобразил я гордую позу. Че что? Кто посмел тронуть мою любимую сестренку? Спросила она с гневом в сияющих глазах, серьезно сияющих, словно зрачки вместо поглощения света, наоборот его испускают, что в итоге делает глаза похожими на солнце. Эй, вот не нужно только тут устраивать Армагеддон из-за всякого хулиганья. Ок, ну, как бы. В общем, да, история как всегда стушевалась, чувствуется недостаток общения. А дальше вообще произошло что-то странное. Фрида своими сияющими глазами осмотрела местность местных ферм, а после этого вернула улыбку на лицо и уже с обычными голубыми глазами еще раз посмотрела на историю. Ладно, хватит, я все-таки приехала отметить твое день рождения, в какую вы там игру играли. Хе, догони меня, кирпич. Весело с улыбкой повторила история и посмотрела на меня. Это Ал придумал. Да, и как же в нее играть? С небольшим прищуром обратилась ко мне девушка. Эй, успокойся. Я ничего плохого не делал с твоей сестрой. Мда, научил на свою голову. С недоумением подумал я. Вот и пожинай теперь плоды своего воспитания. Это ведь хорошо еще, что она не слышала, как я ругался. Вот ведь, забыл, что дети в своем юном возрасте впитывают как губки любую окружающую информацию, оттого и строится их будущее восприятие мира. Кстати, мое полное имя «История» решила сократить до уже привычного «Ал», ну и я ее также называю иногда, только «Хис», на самом деле это что-то вроде игры в мяч, только вместо мячика – камушки. Мы просто перебрасываемся между собой. Хм. Еще раз сосмотрела она с головы до ног девочку. Охотно верю. Но так не может дальше продолжаться. Поверила мне Фрида, из чего такое недоверие? Ах да, чувствую, меня еще будет ждать серьезный разговор. Черт. Далее она достала из сумки еще и небольшой надувной кожаный мячик, и мы принялись втроем играть во что-то вроде горячей картошки. Да уж, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы ненароком сам шарик не лопнуть. Играть мячом оказалось в разы сложнее, чем простым перебрасыванием камушка. Тут нужно соблюдать силу хвата при броске и ловле, а также следить еще за скоростью, чтобы ненароком пули не запустить довольно легкий шарик. В общем, я проиграл. Проиграл девчонкам, какой стыд, хотя, смотря на довольную мордашку истории, сразу как-то разочарование от осознания еще одного добавления новых тренировок по контролю силы к уже имеющимся, поубавилось. Я даже поставил себе мысленную закладку, попробовать что-то вроде жонглирования сырыми яйцами, чтобы и контроль силы поднять, и возможно попробовать таким способом прокачать ловкость, хотя довольно просто смотрится, по сравнению с той сверхтренировкой, которую мне пришлось пройти на корабле. Ну а далее я уже смотрел на сцену того, как Фрида показывала и рассказывала о книжке, которую и подарила девочке. Кстати, очень даже неплохой подарок, все-таки сейчас мало где можно встретить подобное, так как книги может позволить себе только знать. Сейчас они только начали изучать эту книгу и учить историю чтению, но я уже догадывался, о чем рассказывается в ней. Если канон, конечно, не врет, то это просто история про родительницы Эмир, которая заполучила силу титанов от какого-то мутного дьявола, ну, по крайней мере для меня простая, но для людей Парадиза, это можно сказать ересь, тем не менее правдивая ересь, мда, частичка правды была так близко, а о ней даже никто и не узнал. Хотя, исходя из того же канона, Фрида стирала память истории до следующей их встречи, поэтому книжку она либо забирала с собой, либо просто велела девочке всегда прятать ее и читать только вместе с Фридой. В общем, спустя некоторое время наступил полдень, и кое-кто проголодался, поэтому, недолго думая, я сходил в фермерский домик, который в это время был пуст, да приготовил парочку порций яичниц с колбасками с картофельной пюрешкой и чаем, да подал к столу, который стоял во дворе. К сожалению, тут не было подходящей утвари, которой я привык пользоваться в прошлом, да и времени готовка бы заняла изрядно, да и я особо и не хвастался своими поварскими навыками. «Эй, девочки, пора кушать!» – позвал я их, пока те уже вовсю разлеглись на сене и нежились в полудреме на солнце. А нет, вон уже девочка с соплей вовсю прыть на перегонке с такой же черноволосой девушкой со слюной изо рта бежали в мою сторону. Мда, похоже, это семейное. Это, ты сам приготовил. Как быстро. В восторге похвалила меня Фрида. Конечно, Ал удивительный. Не отстала от сестры и мелкая. Хе-хе, ничего сложного, самодовольно улыбнулся я. И не важно, что еда ранее была одолжена с одного большого офицерского стола в Арвуде. Инвентарь мой. Мой. Значит, и еда моя, так как то, что попадает в инвентарь, автоматически становится моим. Вот. Хм. Кстати, интересная концепция. Нужно будет потренироваться предметы на расстоянии, не притрагиваясь к ним, в инвентарь кидать. Вдруг получится. Хотя бы свои предметы. В общем, выслушав их похвалы, пока те набивали рот едой, вскоре я убрал всю посуду, да принялся опять наблюдать за этой парочкой. Как Фрида еще раз взялась обучать чтению историю, но это в итоге не продлилось долго, и девочка в итоге с набитым животом заснула. И вот тут-то и пришло время для моего серьезного разговора с прародителем. Фрида оставила историю и вместо того, чтобы как всегда уйти, забрав с собой воспоминания о себе, и вернуться уже в следующий раз, она направилась к моему столу. «Ну и кто же ты такой, а?» Похититель девичьих сердец спросила с меланхоличной улыбкой Фрида. «Хм, похититель сердец, звучит неплохо», задумчиво улыбнулся я ей. «Не притворяйся, малец, я точно знаю, что ты не из этих мест. Да твоя внешность говорит сама за себя», сказала она серьезным тоном, смотря на меня сияющими глазами, после чего достала из своей сумки знакомый разыскной лист. «Узнаешь? Это?» Сделал немного пугливое лицо я. «Ну как же не узнать это лицо, за которое стоило бы поотрывать некоторым художникам пару рук? Кто это?» «Говорю же, не притворяйся, их разослали по всей северной и восточной части страны», сказала она. «Да, на карлика ты не смахиваешь, но вот внешность. Здесь указывается, что ты опасный преступник. Кто ты такой? Что это может значить? Зачем тебе история?» Начала потихоньку закидывать меня вопросами Фрида. «Вот же неугомонная. Не думал я, что за кражу еды объявляют в розыск. Вот и пришлось бежать», вспылил немного я. «Хорошо, ладно, кто ты такой?» Прикрыла глаза девушка, поняв что-то для себя, после чего снова начала осматривать. «Как ты добрался до территории стены розы?» «Я родился не тут», начал я говорить полуправду, смотря за реакцией девушки. «Я очнулся после взрыва уже за пределами стен этой страны. Я не помню, что было до этого, точнее помню отрывками, только моменты с тренировками, которые вбивал мне отец. Именно благодаря им я и смог выжить и пропутешествовать до территории розы», закончил я под конец, пытаясь сделать более жалостливую мордашку. «Уж не знаю, на что способна способность прародителя, но видя то, как меня пристально временами осматривает Фрида, сразу становится ясно, что та пытается меня прочитать и узнать, вру я или нет. Ну я особо и не пытался сильно врать. По сути, я действительно не знаю, что произошло с этим телом до того, как очнуться в камере с одним трупцом и узнать, что я был за стеной от какого-то старпера. Ну насчет отрывков с воспоминаниями. Раньше меня и вправду в юности обучал отец обольщать красоток, мда, правда его методы уже не особо подходили под реалии тогдашнего мира. А если серьезно, то это касалось тренировок в армии, все-таки тех же командиров за все время, проведенное вместе в учебке и боях, можно было считать уже за отцов. Жаль только померли все, собственно, как и я. Даже на слезу немного прошибло. Эх, ладно, сорванец, как ты познакомился с моей сестрой? Все-таки увидев искренность в моих словах, она задала похожий последний вопрос. Я всего лишь путешествовал в столицу, чтобы посмотреть на собор Святой Сены, вот, и по пути увидел, как какую-то маленькую девочку избивают, вот и заступился. А дальше пошло, поехало, неужели теперь и спасение девочек является преступлением? Надулся я, чуть не забыв про образ ребенка, мда, и как не спалился еще. Нет-нет, ты все правильно сделал, эх как же сложно с тобой, вздохнула она уже более благосклонно. Ясно, значит я все-таки не элдиец и титасом мне не стать. Ну не велико горе, зато прародитель не имеет надомной власти и не может управлять моими воспоминаниями, а ты довольно сообразителен для одногодки с историей, хотя и мелковат. Ну да, я немного вытянулся, да и по телосложению уже давно не скелет. Кеке, это она еще меня без рубашки не видела, ты упомянул, что собирался направиться к собору, планы не изменились, все-таки история видно привязалась к тебе, у нее особо нет друзей, не хочу гадать. Но может дело в тебе, или в родителях, бабушке и дедушке. КХМ, я оставил свое мнение при себе и стал подводить девушку к нему более мягко. Ну я действительно хочу посетить столицу, хоть скорее всего меня туда не пустят из-за отсутствия документов, хотя кому они нужны, если можно проникнуть туда иными способами. Но после встречи с Хис, из-за того, как к ней относятся предки, точнее из-за того, что к ней вообще они никак не относятся, даже мать, являвшаяся прихожанкой одной из паств культа стены, где учит милосердию и миролюбию, не обращает на нее внимания, я решил забрать Хис. Замолк под конец, видя улыбку полумесяц с прищуренными глазами и задумчивым хаем. Пришлось поменять свой ответ. Мда, похоже, планы по краже истории отменяются, неохота мне начинать войну с этой непонятной мисс, но потом увидел ее прекрасную сестру и понял, что есть еще в мире люди, которые действительно беспокоятся о ней, что ее так растормошило. Надеюсь, не то, что я фамильярно назвал историю, Хис, или же ее все-таки проняло от правды матки. Хотя может она специально так делает, все-таки сейчас она царь и бог среди элдийцев. В общем, на миг почувствовалась гнетущая атмосфера, похоже у нее свои цели для того, чтобы оставить Хис именно тут. Ну вот и правильно, пока я тут, история действительно будет счастлива, встала она из-за стола, решив более не продолжать разговор, А тебе, Ал, я бы советовала в ближайшее время посетить столицу. Сейчас по нашей стране происходят какие-то волнения, поэтому было решено в следующем месяце провести праздник и шествие по королевскому городу в честь восславления стен, чтобы успокоить народ. Это впервые проходит в нашей стране, поэтому я бы советовала не пропускать, подмигнула она мне, после чего добавила, и да, знаешь, почему истории нельзя выходить наружу. Выдержала она паузу. Ну давай, мать, удиви меня. Потому что у нее бывают пробелы в памяти, уверена, завтра она уже не будет помнить меня, поэтому можешь не говорить ей обо мне. Мда, врешь и не краснеешь.